Друзья. Саша и Женя дружат с пеленок, если так можно сказать. Ведь дружат не только они, но и их папы и мамы. Мальчики вместе по воскресеньям ездят на собрания, вместе ходят в школу в один класс, вместе учат уроки и вместе играют. Они очень любят друг друга, поэтому все у них ладится. Стоит только одному заболеть, другой тут как тут. Книжку с картинками почитает, историю смешную расскажет, уроки разъяснит. А если одного из них родители накажут, кто как не друг поймет и утешит. Это большое счастье иметь настоящих друзей. Но знаете, ребята, тому, кто хочет погубить наши бессмертные души, эта история совсем не нравилась. Решил он мальчишечью дружбу разрушить. Вот что из этого получилось. Однажды Саше папа купил велосипед. Как раз такой, о каком он мечтал. Синий, блестящий, со слегка скрипучим мягким сиденьем и голосистым звонком. Первым об этом, конечно же, узнал Женя. Он был очень рад за друга. У него такого велосипеда пока еще не было. Ведь в семье у Жени растет еще много маленьких сестренок и братишек. А Саша у своих родителей единственный. «Не огорчайся, Жень! Хочешь, дам покататься?» – успокаивал друга Саша. «Вот, держи. Будем ездить по очереди. Давай вокруг нашего дома. Ты первый, а я пока на лавочке посижу». Женя радостно вскочил на Сашин велосипед, весело нажал на звонок и поехал. Вокруг дома он объехал сразу несколько раз. «Здорово! Даже сердце замирает от радости!» «Ох, попробовать бы побыстрее! Вот это да! Вот это велосипед!» Как это случилось, трудно понять. Только угодил Женя на всей скорости в клумбу. Врезался в посаженное посередине дерево и упал. С разбитых коленок тонкими струйками стекала кровь. Ныло и щипало плечо, опух разбитый нос. Но все это ерунда. Там, возле дерева, лежал Сашин новый велосипед с восьмеркой на переднем колесе и уродливо изогнутым рулем. Да еще и красивый блестящий щиток лопнул и тоскливо свисал над колесом. У Жени от ужаса замерло сердце. Что же теперь делать? Как быть? А к клумбе уже спешил встревоженный долгим отсутствием друга Саша. «Сань, я не нарочно. Ты меня прости, если можешь. Что-нибудь придумаю, только ты не переживай, ладно?» Но глаза Саши наполнились слезами. О, если бы он знал, что так случится! Ведь он даже еще не успел накататься на своем велосипеде. «Эх ты, Женька, Женька!» Тут, откуда ни возьмись, к мальчикам подбежал их сосед Степан. Давно его злила их дружба. А может, завидовал мальчишкам? У самого-то друзей никогда не было. «Вот это да!» Степан удивленно присвистнул. «Говорил я тебе, Сашок, зря ты возле этого Женьки крутишься. Это же он специально так сделал. У него же такого велика нет. Что теперь родителям скажешь?» Женя, чуть не плача, возмутился. «Неправда! Я не мог специально! Не верь ему, Саша!» Жене изо всех сил хотелось убедить друга, что он не виноват. Да где уж! Саша подобрал с земли разбитый велосипед и пошел к дому. А рядом с ним — громко крича шел Степан. «Да, я сам в окно видел, как он разогнался, и бац, в клумбу! Вот тебе и дружок! Тоже мне нашелся гонщик!» Женю душили слезы обиды и бессилия. Когда он вернулся домой, мама была на кухне. Мальчик потихонечку шмыгнул в свою маленькую комнату. Жене сейчас так хотелось побыть одному, обо всем подумать и помолиться. Он попросил у Господа помощи. Как хотелось Жене, чтобы Саша ему поверил и простил, чтобы все было, как и прежде. Да, такого между друзьями еще не бывало. Всю ночь Жене снились кошмары. То он на саженном велосипеде давит противного Степана, то сам Степан едет прямо на него, то вдруг снится Саша с чужими злыми глазами. Он ехидно смеется над Женей и корчит противные рожицы. Ох и ночь! Только под утро Женя крепко заснул, но разбудил будильник. Пора в школу. Вчерашние события врезались в память, как острый нож. Как же быть? Женя заглянул в комнату папы. Отец читает Библию. Лицо спокойное и доброе. Папе можно верить. Женя шагнул к нему, еле сдерживая слезы. «Пап, помоги, у меня беда!» Внимательно слушал отец своего старшего сына. И, конечно же, он нашел выход. «Сегодня я работаю. Пойдем в магазин и купим Саше новый велосипед. А поломанный забери себе. Деньги, сын, даю тебе взаймы. Летом в трудовом лагере заработаешь и отдашь. Годится?» «Годится! Еще как годится! Спасибо тебе, папочка!» «Собирайся быстрее, чтобы тебе успеть в школу». В свой класс Женя вошел радостный. Взглядом поймал хмурые Сашины глаза. Улыбнулся. Подумал. «Эх ты, Сашок, ничегошеньки ты не знаешь. Дуйся, дуйся, все равно не лопнешь, а я тебе такое устрою!» После уроков Женя бежал домой, как на крыльях. Новый блестящий велосипед, еще лучше прежнего, уже собранный папой, стоял в прихожей. Какой же чудесный у Жени папа! Всегда готов выручить сына из беды! Женя бросил на пол портфель, схватил велосипед и покатил его в квартиру Саши. Надо же успеть, пока друг не вернулся из школы. Дверь открыла тетя Клара, Сашина мама. Удивилась. Женя быстро поздоровался, как можно короче и понятнее все объяснил, хотя ему показалось, что тетя Клара ничего не поняла. «Кто разбил велосипед? Ты? Разве не Саша? Странно». Это было все, что она успела сказать, пока Женя вкатывал в узкий коридор новую Сашину технику и взамен уже забирал разбитый им велосипед. Как все удачно! Женя успел до возвращения Саши из школы. Повезло! Теперь у них с папой впереди интересное дело – технику ремонтировать. Вдвоем они обязательно справятся. В этом Женя не сомневался. Ну, подумать только, какой все же хороший у него друг Сашка. Не выдал его родителям. Наверное, они поверили, что Саша сам разбил велосипед. Досталось же бедняге, наверное. Ничего, Женя этого никогда не забудет. Зря, выходит, старался Степан. Зря лгал. Слава Богу. Не успел Женя обо всем хорошенько подумать, как в дверь позвонили. У двери Саша молчит, и Женя молчит. Сейчас они только смотрят друг на друга. Да и зачем им слова? И так все ясно. Великая вещь – дружба. И как чудесно, когда ее дарит Иисус.